как я сам получил ее от моего отца. И он будет править ими железным скипетром, как сосуды глиняные они сокрушатся. Побеждающему я дам утреннюю звезду. У кого есть уши, пусть услышит, что Дух говорит церквам.